первые недели апреля 1748 года оправдали самонадеянный и высокомерный тон Пруссии. Двинувшись по направлению к Рейну, в то время, когда в Аахене уже шли предварительные переговоры о мире, русские войска старались тщательно избегать прусские владения. Перед ними лежала другая дорога, проложенная еще Петром Великим для всех армий Северо-Восточной Европы. В ожидании будущего раздела Польша с общего согласия была признана нейтральной территорией, открытой для всякого, кто пожелает на нее ступить. Фридрих тоже держался смирно, вновь предав Францию и предоставив ей одной сражаться с их общими врагами. Для этого он воспользовался все той же секретной статьей англо-русского договора, следы которой так основательно затерялись во всех архивах Европы, что Фридриха даже обвиняли в том, что он сам ее выдумал. Но прусский король знал, что она существует, и заранее принял против нее свои меры предосторожности в Лондоне и в Петербурге. И теперь, чувствуя себя в полной безопасности от нее, он стал коварно указывать на то, что она ему угрожает, чтобы оправдать свое новое вероломство. Впрочем, если бы вооруженное вмешательство России и могло оказать какое-нибудь влияние на исход войны, то лишь косвенное и незначительное. Русскому корпусу, предводительствуемому стариком Репниным, не пришлось сделать ни одного выстрела, и он находился на полпути от театра военных действий, когда они уже прекратились. Переговоры о мире затянулись в Аахене до октября 1748 года. И обе стороны признали, что русская армия, ни к чему не служившая, становится только помехой для всех. О ней не упоминалось при перемирии, и, совершив первые переходы чрезвычайно медленно, она лишь теперь двинулась быстрее, когда ее перестали ждать. Было решено вовсе выключить Россию из переговоров. Напрасно русский посланник в Лондоне ссылался на текст прежних соглашений России с морскими державами и требовал, чтобы его двор принял участие хотя бы при заключении окончательного договора о мире во избежание мести со стороны Пруссии и Франции. «Если мы допустим к переговорам наемные державы, — возразил надменно французский уполномоченный граф Сен-Северин, тот самый, который едва не был назначен послом в Россию, то никогда не покончим с делом. А так как с заключением мира очень торопились, то с Россией не стали церемониться, потребовав от князя Репнина, чтоб он немедленно отступил со своим корпусом, иначе Франция не соглашалась вывести войска из Нидерландов. Русскому же двору предложили присоединиться к Аахенскому договору впоследствии. В это время русский главнокомандующий уже умер. Его преемник, генерал-поручик граф Ливен, должен был уступить настояниям союзников, и второй поход русской армии в Европу кончился так же бесславно, как и первый. Но он все-таки очень напугал Фридриха. Вид северных медведей, двинувшихся на запад, чтобы помериться силами с французами, произвел на прусского короля большое впечатление. Ему казалось, что они готовы кинуться и на него. Он только что отозвал Финкенштейна из Петербурга, думая, что таланты этого дипломата сослужат ему лучшую службу на другом посту, и заменил его новичком, бароном Гольцем. Теперь он жалел об этом. А ноты русского правительства в Стокгольм, указывавшие на протест императрицы против подготовлявшейся в Швеции реформы правления, еще усилили его тревогу. Шведский король был при смерти, И ходили слухи, что некоторые его подданные хотят восстановить в Швеции самодержавие. Фридрих был братом наследной принцессы, притом недавно вступил в союз с беспокойной страной шляп и шапок и боялся, что его вовлекут в борьбу между русским и стокгольмским дворами. Правда, он преувеличивал опасность и ввел этим в заблуждение некоторых историков. Но это была его обычная манера. Судя по тревожным депешам, которыми он предостерегал своих агентов в Петербурге и в Копенгагене, и его отчаянным письмом к сестре, можно было думать, что Бестужев действительно вошел в соглашение с лондонским и венским дворами, чтобы изменить порядок престолонаследия в Стокгольме и возвести на престол принца Фридриха Гессенского. В марте 1749 года русский канцлер в промемории, поданной послу Марии Терезии, указывал, правда, на замышляемую перемену формы правительства в Швеции и требовал ввиду этого поддержки Австрии согласно статье 3 договора 1746 года. Претлока в то время уже не было в Петербурге, и его преемник граф Бернес, пьемонтец родом и человек очень тонкого ума, возразил канцлеру, что австро-русский договор неприменим к данному случаю. Бестужев страшно рассердился, отказался принять его ответ и заговорил о примирении с Францией. Из Вены об этом сообщили Претлоку, находившемуся во Франкфурте. Тот сказал, что, по его мнению, не следует смотреть на дело трагически. «Гнев канцлера, — писал он Ульфреду, — в сущности только скверная смесь глупости и лицемерия. И когда он узнает, что и другие дворы не дают ему более удовлетворительного ответа, ему будет нетрудно уговорить свою императрицу, если только он не потеряет окончательно и небольшого прирожденного ума». Гиндфорд тоже отнесся к требованиям Бестужева как к отвратительному крючкотворству. И вскоре Бернес, к удовольствию своему, увидел, что грозный канцлер смягчился. Он не соглашался, правда, оставить Швецию в покое, но решил добиться своей цели окольными путями, напав непосредственно на Пруссию. «Россия, — говорил он, — готова на всевозможные жертвы, чтобы поддержать на севере мир. Но в случае, если бы ей пришлось взяться за оружие, план ее был бы следующий: произвести демонстрацию в сторону Швеции, чтобы отвлечь внимание от главного передвижения армии. И тогда всеми военными силами империи обрушиться на прусского короля. Это следовало бы произвести зимой, чтобы застать Фридриха врасплох и перевести войска на санях. 50 тысяч солдат были бы двинуты прямо на Берлин. Швеция неизбежно вмешалась бы в эту войну, но так как враждебные действия были бы направлены не против нее, то получилось бы впечатление, что она первая напала на Россию, и это дало бы петербургскому двору возможность требовать от Австрии признания казус фоедерис. И прусский король был бы вскоре сокращен до пределов своей меры. Но Бернес опять охладил воинственный пыл канцлера. «Идея действительно великая», — находил он. «Но надо принять в соображение, что Англия желает уклониться от всякого участия в деле, что она уже дала понять, и что Франция найдет у себя достаточно силы и средств, чтобы помешать этому плану». Дальше Бернес не стал распространяться, так как хорошо знал Бестужева и был уверен, что тот является лишь попугаем Апраксина. А этот генерал, снедаемый честолюбием, настолько же неуместным, как и чрезмерным, строит планы, выполнить которые ему было бы очень затруднительно.